Текст третий. У Одина было два брата. Одного из них звали Ве, Стар, а другого Вили, Винг. Они управляли страной асов, когда Один был в отлучке. Однажды, когда Один отправился далеко и долго был в отлучке, асы потеряли надежду на то, что он вернется. Тогда братья разделили его наследство и хранили его, и оба брали жить к себе его жену, Фригг. Но вскоре после этого Один возвратился домой, и он тогда вернул себе свою жену и наследство.